Сословные различия. Впервые опубликовано в журнале «Весела Прага», номер 5, май 1912 года. Приказчик Никлес и управляющий имением Пассер были закадычные друзья. Каждый день они сидели вместе в просторном деревенском трактире у Тиски. Там хорошо знали, что их водой не разольешь, и что все проделки, баламутившие деревню, устраивались ими обоими совместно. Приказчик Никлес очень любил управляющего Пассера, но кое-что все-таки разделяло их, и притом весьма неприятное, так что Никлес имел порой весьма хмурый вид. Это было нечто возмутительное, вызывавшее в Никлесе раздражение, на какое только была способна его добрая душа. Всякий раз, как оба они вместе выпьют в трактире и устроят одну из своих веселых проделок, состоявших обычно в том, чтобы схватить ночью общинного сторожа и скинуть его куда-нибудь в канаву, вся деревня твердит в один голос: «Вчера, мол, приказчик Никлес нализался, как свинья, а пан управляющий был немножко навеселе». На самом деле оба были в одинаково веселом настроении, выпили одинаковое количество, у обоих мозг находился под одинаковым воздействием винных паров. Но что поделаешь, глаз народа утверждал, что приказчик Никлес нализался, как свинья, а пан управляющий был немножко навеселе. Не приходится поэтому удивляться, что приказчик Никлес страстно желал, чтобы соотношение изменилось. Оттого-то всякий раз, вспомнив, что о нем говорят в деревне, он становился умеренным, и за то время, пока управляющий Пассер выпивал 3 кружки, сам выпивал только 1, так что под конец на счету управляющего было 30 кружек, а у него только 10, то есть получалось совершенно правильное соотношение 1:3. И в такие дни никаких проделок не устраивалось. Никлес поддерживал управляющего, тихий, задумчивый. Пан управляющий шумел на всю деревню, ругая трактирщика Тиску, в то время как Никлес вел себя в высшей степени прилично. И тем не менее, на другой день он узнавал, что на вопрос, почему они вчера так долго сидели, трактирщик Тиска отвечал: «Да знаете, приказчик Никлес нализался, как свинья, а пан управляющий был немножко навеселе». Никлес понимал, что все дело в глубоком социальном противоречии, что тут сказывается глубокое сословное различие, как это он, Никлес, может сравняться с паном управляющим. И мало-помалу мечтой его стало услышать хоть раз: «Да, приказчик был немножко навеселе, а вот пан управляющий нализался, как свинья». Но желание его оставалось неудовлетворенным. Все, как уже вошло в привычку, выражались почтительно по отношению к пану управляющему, хоть на пенсию он до положения рис. И по дороге домой в имение, находившееся в получасе ходьбы, Никлесу приходилось выслушивать из уст самого управляющего те жестокие слова, от которых он всегда падал духом. «Вот опять я нынче навеселе». В конце концов, Никлес был вынужден склониться перед общим мнением и признать, что как бы ни нагрузились они оба, он, Никлес, непременно нализался, как свинья, а пан управляющий был немножко навеселе. Пускай управляющий еле на ногах держится, а он, Никлес, шагает совершенно прямо, все равно пан управляющий немножко навеселе, а он всегда нализался. Как-то раз управляющий и Никлес опять пили наравне, да так, что, по тамошнему выражению, на душе у них птички чирикали. Приказчик пил с горя, на все рукой махнув, а управляющий с легким сердцем, не опасаясь за свою добрую репутацию. Потом они пошли бродить по деревне, и уже в полубессознательном состоянии, увидев на площади какого-то человека в мундире, столкнули его в пруд. Это была одна из их обычных шуток, за которые пан управляющий каждый вечер угощал общинного сторожа пивом и сигарой. Но, как говорится, от своей судьбы не уйдешь. Не ушли и они. Оказалось, что на этот раз им попался не общинный сторож, а полицейский, совершавший обход и охраняемый параграфом 81 Уголовного кодекса, где ясно сказано об ответственности за насилие над должностным лицом, находящимся при исполнении служебных обязанностей. С этого момента над обоими нависла угроза тюрьмы. Такие дела рассматривает окружной суд, тут уездного недостаточно. И вот оба предстали перед окружным судом в Ичине. Оба сослались на опьянение, назвав в качестве свидетелей трактирщика, старосту и еще трех деревенских, находившихся в тот вечер в трактире и видевших, что они выпили по 30 кружек пива. Первым был вызван трактирщик Тиска. «Расскажите, свидетель, как было дело с подсудимым Никлесом?» — спросил председатель суда. «В каком он был состоянии, уходя из вашего заведения?» «Многоуважаемый пан председатель», — солидно ответил Тиска, — «вот как перед Богом этот самый Никлес нализался, как свинья». «Ну, а управляющий пастор?» «Многоуважаемый пан председатель», — промолвил трактирщик, почтительно глядя на управляющего, — «пан управляющий был немного навеселе». Это было запротоколировано. Перешли к допросу других свидетелей. Все они отвечали одно и то же. Приказчик тот нализался, как свинья, а пан управляющий, ну, был немножко навеселе. Вопрос был ясен, и приговор напрашивался сам собой. Управляющий, который был только немножко навеселе, получил месяц тюрьмы, а нализавшегося, как свинья, Никлеса отпустили на все четыре стороны, поскольку он за свои действия не отвечал. Сверх того, он имел еще удовольствие услышать тотчас вслед за оглашением приговора отчаянный вопль управляющего. «Господи, да ведь я тоже был как свинья!» Но этот вопль ничего не изменил.